свете кашу есть не стану. Ненавижу. Внутренние исследования трупа начинают обычно со срединного разреза кожи, шеи, груди и живота. Разрез начинают на 3-4 сантиметра к низу от подбородка и ведут к рукоятке грудины, затем к мечевидному отростку. По передней стенке живота разрез продолжает по средней линии вниз до лобкового симфизиса, обходя при этом убок слева. Скрытие брюшной полости производят путем рассечения по линии срединного разреза кожи и нижележащих слоев передней брюшной стенки, применяя меры по предупреждению повреждения ножом органов брюшной полости.